10. Склонности. Прежде чем мы пойдем дальше в описании пути после смерти и переживаний в следующих Бордо, я думаю, важно взять паузу и сказать несколько слов, идущих от сердца, о том, как работать с нашим умом, нашими эмоциями и нашими склонностями. Почему так? Потому что то, как мы работаем с нашим умом, эмоциями и склонностями, проходя через взлеты и падения Бордо этой жизни, это то, что мы возьмем с собой, продолжая наше путешествие вперед. Говорят, с собой ничего не возьмешь, но когда речь идет о состоянии нашего ума и наших эмоциональных моделях поведения, мы действительно берем их с собой. И точно так же, как наши мысли и эмоции составляют переживания мира прямо сейчас, таким же образом и даже более интенсивно они создадут условия, в которых мы обнаружим себя после смерти. Если вы хотите переживать рай, работайте с вашими мыслями и эмоциями. Так все обстоит. Поэтому в нескольких последующих главах я дам некоторые практические наставления о том, как умело и сочувственно создать связь с нашими привычными моделями поведения и эмоциями. Когда Трунгпурин Поча спросили, что идет через Бордо, он ответил с широкой улыбкой: «Все ваши плохие привычки». Я поняла это так, что те привычки, с которыми я не подружилась в этой жизни и не отпустила, перейдут дальше через промежуточные состояния и передадутся бедняжке-младенцу в будущем. В 70-х, когда мои сын и дочь были подростками, я взяла их вместе с одним их другом на встречу с его святейшеством 16-м Кармапой, одним из наиболее значимых для меня учителей. Мои дети не буддисты, но они всегда дружелюбно относились к Дхарме и хотели уважить их мать-энтузиастку. Его святейшество не говорил по-английски, так что мы общались через переводчика. Я спросила Кармапу, может ли он поговорить с детьми, и он начал давать им короткое поучение о буддизме. Когда через некоторое время он остановился, я с уважением сказала ему, что эти дети не буддисты, и попросила, чтобы он сказал что-нибудь понятное, несмотря на отсутствие у них подготовки. Его святейшество Кармапа был великим, впечатляющим человеком, и мы сидели довольно близко к нему. Он внимательно посмотрел на трех подростков и сказал: «Вы умрете». И затем добавил: «И вы не сможете взять с собой ничего, кроме состояния ума». То, что Трунгпа Ринпоче сказал о плохих привычках, было относительным поучением о том, что проходит через Бордо. Комментарии Кена Маклеода, что на самом деле ничто не проходит через Бордо, даны с абсолютной точки зрения. Слова Карма по подросткам были в каком-то смысле с обеих точек зрения. Что на самом деле он имел в виду, говоря о вашем состоянии ума? Эти слова звучат так, будто они описывают что-то неподвижное, но, как я уже сказала, состояние нашего ума постоянно меняется. Мы непрерывно переходим от одного состояния ума к другому. Есть только этот поток ума, поток сознания. В то же время наш поток сознания следует определенным курсам, вовсе не случайным. Этот курс определен нашими привычками, нашими тенденциями, нашими склонностями. Что это значит? Согласно учениям Будды о карме, учениям о причине и следствии, что бы мы ни делали, говорили и даже думали, это оставляет отпечаток в нашем уме. Если мы сделали что-то один раз, скорее всего, мы повторим еще. Когда мы определенным образом реагируем на ситуацию, вероятно, в следующий раз, когда такая ситуация повторится, мы отреагируем так же. Так развиваются склонности. В результате мы обычно ведем себя и реагируем предсказуемо. В одних обстоятельствах мы очень щедры, в других мы защищаемся. В одних мы терпимы, в других раздражительны. В одних уверены, в других нет. И каждый раз, когда мы реагируем привычным путем, мы укрепляем наши склонности. И это сходно с исследованиями неврологии, которые показывают, что связи в мозгу укрепляются нашими привычными действиями и мыслительными шаблонами. Скажем, у вас есть склонность чувствовать себя непригодным, в особенности на работе. Вы в офисе беседуете с двумя вашими сотрудниками, и ваш руководитель вмешивается и говорит: «Вы все поработали паршиво». Руководитель на самом деле критикует всех троих, но только у вас есть склонность принимать это личностно. Так что вы чувствуете себя абсолютно несчастным, как будто только на вас лежит вся вина. За вашей склонностью уже стоит долгая история. И комментарий руководителя как будто прибавил улик против вас. И вы начинаете знакомую воображаемую историю. «Я никогда не делаю как надо. Я никчемный. Я безнадежен. Я всегда все порчу». Вы ощущаете себя неудачником. А в основе всех этих концепций ужасно неприятная эмоция. И вы сделали бы что угодно, чтобы избавиться от нее. В этом сценарии может показаться, что причина ваших страданий — слова руководителя. Однако слова — только триггер. Настоящая причина — ваши существовавшие ранее склонности. Здесь важно отметить, что суть этих слов была не в том, чтобы обвинить жертву. Все три сотрудника согласятся, что слова руководителя были злонамеренными и бестактными. Но в то же время важно видеть полную картину происходящего. Ваши склонности чувствовать себя непригодным уже стали повторяющейся темой в вашей жизни. Услышать «вы все поработали паршиво» стало триггером, создавшим нужные условия, чтобы они полностью проявились. Похоже на луковицу крокуса, которая спала под землей большую часть года, и весной, когда нужные причины и условия появляются, вдруг превращается в великолепный цветок. В этом примере другие два человека, принимая критику, получают совсем другие впечатления, обусловленные их собственными склонностями. У одного из них склонность выходить из себя и действовать, так что он с нарастающей яростью выступает против руководителя, печатает плакаты и собирает целую толпу подписать петицию. Оборонительные склонности третьего человека не запускаются, но она все же действует на основе своих склонностей. Ее предпочтительный ответ на любую некомфортную ситуацию — становиться миротворцем. Так что она осознает, что речь руководителя была некомпетентной и призывает всю группу принять участие в тренинге по эффективной и ненасильственной коммуникации. Когда я вспоминаю, что Кармапа сказал моим детям, я теперь думаю, что он имел в виду что-то созвучное этим строкам. Когда ты умираешь, все, что ты возьмешь с собой, — это твои склонности. И с этим приходит такой мощный и невысказанный совет. Так что тебе лучше бы позаботиться о своих склонностях сейчас, пока у тебя все еще есть время. У нас уже есть богатый опыт с проблемами, которые наши склонности причиняют нам во время жизни. Наши бесполезные шаблоны мышления и саморазрушительные эмоциональные привычки много раз подводили нас. Наши склонности не только тревожат нас изнутри, но и вызывают сложные внешние ситуации. У одних людей всегда проблемы с их боссом. Неважно, сколько раз они меняют работу, они последовательно обнаруживают себя в одних и тех же некомфортных ситуациях. У других проблемы с близостью в отношениях. Неважно, с кем они встречаются, вопрос с близостью сохраняется. Меняются актеры, съемочная площадка, но основа драмы остается все той же. И все из-за склонностей авторов сценария. Другое свойство склонностей в том, что они не прекращаются сами по себе. Мы должны распознать их, когда они возникают, и не быть такими предсказуемыми. Снова и снова мы должны находить свой путь, чтобы действовать по-другому. Если же нет, они будут преследовать нас до конца жизни. Мы можем пойти и дальше и сказать, что они будут преследовать нас и за пределами этой жизни, сквозь бордо и в нашу следующую жизнь, создавая сцену за сценой. Они будут создавать внешние и внутренние обстоятельства каждого следующего мгновения, следующего дня, следующей жизни и всех жизней, которые ждут нас впереди. Другая сторона медали в том, что поскольку отношения между нашим умом и нашим миром тесно связаны, мы будем часто замечать, как изменения наших умственных и эмоциональных привычек мощно влияют на наш внешний опыт. Это кажется чудом, но все довольно просто и честно, если подумать. Если вы работаете со своей склонностью к зависти, окажется, что все меньше и меньше людей, которым можно позавидовать. Если работать с гневом, люди уже не будут вас так злить. Так как же мы можем позаботиться о склонностях? Мы знакомимся с ними с добротой и разумом. Мы осознаем, насколько они мощные, но не делаем из них врагов. Один из моих учителей, Цокни Ринпоче, называет их «наши прекрасные монстры», и советует нам относиться к ним с нежностью. Не выражая их действия, мы не подавляя их, но делая их друзьями, просто такими, какие они есть. Затем, когда кто-то или что-то запускает наши болезненные эмоции, мы можем разделить триггер и склонность. Мы можем спросить самих себя так открыто и объективно, как можем, что является основной причиной моего страдания. Такой тип близости и дружбы с нашими склонностями создает правильные причины и условия, чтобы они расслабились и успокоились. Например, вы много ссорились со своим партнером и теперь видите его улыбающимся и смеющимся с кем-то другим. и немедленно боль ревности возникает в вашем сердце. Но вместо привычной реакции на эту ревность, скажем, напиваясь или разговаривая пассивно-агрессивно, вы можете себя спросить: «В чем причина моей боли? Это смех и улыбки или моя существующая и раньше склонность ревновать?» Затем вы можете проверить ваше тело и повстречаться с этой склонностью. Как она ощущается? Она тесная или свободная? Сужающаяся или расширяющаяся? Есть ли у нее температура, цвет, особые качества? Если вы исследуете такое неприятное чувство, как ревность, с внимательностью и добротой, вы многое о ней узнаете. Вы увидите свою с ней историю. Вы начнете замечать шаблоны поведения. Вы увидите, что это чувство часто возникает в вашей жизни и что вы, как правило, творите глупости, когда это случается. Это может стать началом вашей заботы о склонности. Это может стать началом того, что вы увидите, что ваши склонности — всего лишь текучие ощущения и не имеют ничего общего с хорошим или плохим. Когда вы узнаете что-то во время такого процесса, вы сможете, конечно, отправиться в менее полезную сторону. Вы можете просто остаться с вашим обычным способом действовать, незатронутым вашим самонаблюдением, как если бы вы просто узнали какой-то неважный факт о предмете, который особо ничего не значит для вас. Даже хуже, вы можете использовать знания о себе для самобичевания. «У меня эта ужасная склонность, которая делает меня ужасным человеком. Даже несмотря на то, что мне стыдно за мое поведение, я обречен продолжать действовать так из ревности до конца моей жизни». Ни один из этих способов не поможет нам стать друзьями с нашими прекрасными монстрами. Мы продолжим думать и действовать точно так же, укрепляя наши склонности и делая себя неоправданно жалкими. Это будет как если мы нашли нежелательные семена в нашем саду и поливали и удобряли их, чтобы они взошли. Самая полезная альтернатива — объективно посмотреть на то, что происходит, и постараться чему-то научиться у своих привычек, чему-то, что позволит нам ясно увидеть, что дальше делать. Такой способ работы с нашими склонностями каждый день определенно принесет плоды, когда мы будем умирать. Перед смертью, во время умирания и после него люди предсказуемо переживают широкий диапазон сильных эмоций. И то, как мы к ним относимся, важно.